пожгу и утомлю. Не уходи, побудь со мной. Была эта страсть в моей груди. Восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи, не уходи. Восторг любви нас ждет с тобою. Не уходи.